0.51. Разве не великолепно знать, в чем враг силен? Я прячусь в тени за камнем. Элрода, значит, 23 уровень. Статус. ХП 786, 818 зеленое. МП 335, 335 синее. СП 779, 779 желтое. 723, 781 красное. Не удалось показать статус. Этот парень медленно двигается от камня, где сейчас нахожусь я. Интересно, что это? Как же его описать? Громадная рыба с ногами и руками. Нет, немного не то. Это непонятное, неизвестное создание. Ладно, не имеет значения то, что оно непонятное. Нет, не так. Еще как имеет значение. Будет опасно, если оно меня обнаружит. Но есть вещи и более важные. Да, оценка снова это сделала. Я могу видеть статистику врага. Хотя могу видеть только хиты, ману и стамину, но все равно, разве это не великолепно? Хотя вероятность удачи не очень велика, удается где-то один раз из трех или четырех, но все равно отлично, когда умеешь заглянуть в статистику врага. Силу врага можно оценить хотя бы примерно по цифрам его хитах, мане и стамине. Не стоит нападать на врага, чьи показатели явно выше, чем мои. Основа моей стратегии – сберечь свою жизнь. По этой схеме я не предпринимаю агрессивных действий против странных созданий, которые ходят рядом, поскольку у них странные показатели. Что у этого с хитами? 818? У него их хватит на то, чтобы убить меня 20 раз и еще останется в запасе. Разве это не слишком раздутый показатель? Это странное создание с тупой мордой, а у него такие показатели. Так что у земляного дракона, наверное, четырехзначные показатели. Вот блин. То, что я поняла за последние несколько дней, все монстры, уровень которых выше 10-го, сильны. Думаю, что это продвинутые типы монстров, которые не эволюционируют на 10-м уровне. Таким образом, даже если он ниже 10-го уровня, но я уже видела такого же вида с уровнем выше 10-го, то мне следует бежать. С другой стороны, монстры, у которых уровень не выше 10-го, скорее всего слабые. Но для меня было шоком узнать, что даже у самых слабых монстров, на которых я охотилась, показатели выше, чем у меня. Был даже парень с трехзначными числами в статистике. Это что-то вроде «Серьезно, ну и откуда вдруг такая сила?» Хотя если бы я дралась честно, то не смогла бы выиграть. Поэтому все ставлю на неожиданную атаку. Был момент, когда я решила так. Если так подумать, они выше меня по рангу, хоть я и называю их слабыми. И паучья нить, которая может связать высокоранговых монстров без всяких проблем, действительно сильная способность. Если бы ее не было, меня, наверное, уже не было бы в живых. Так что, хотя показатели статистики важны, но способности важны не намного меньше. Поэтому я хотела бы знать и способности врага. Если знать способности, то можно будет драться, имея преимущество. Если убрать мои способности, то скорость будет моим единственным преимуществом. Если использовать огонь против моей паучьей нити и антидот против моих ядовитых клыков, то у меня не будет ни малейшего шанса на победу. Ух, это плохо. Способности, блокирующие мои способности, это очень плохо. Если правильно произвести подготовку, то у меня не будет других вариантов, кроме как умереть. Хотя я не думаю, что у монстров для этого достаточно много мозгов. Именно поэтому слабый монстр типа меня может выжить. Все-таки ум – это важно. Это величайшее оружие людей. Люди. В этом подземелье интересно, насколько далеко люди смогли его исследовать. Единственный раз, когда я видела людей, был тот момент, когда они спалили мое гнездо. Еще были следы людей, но уже в лабиринте я их практически не видела. Этот лабиринт называется самым большим в мире, значит, возможно, что исследования продвигаются не очень хорошо? Если подумать, для меня есть монстров является нормой. Но люди должны будут принести с собой еду. В этом огромном лабиринте нужно будет тащить с собой огромное количество еды, если они решат исследовать его. Только это делает поход достаточно сложным, ведь придется еще и сражаться с монстрами. Все меняется, если имеется способность, которая может запасать вещи в другом измерении. Что-то типа безмерной сумки или магии, но в любом случае исследования столкнутся с трудностями. По моему мнению, люди могли исследовать только часть верхнего уровня. Если так, то тогда понятно, почему здесь не видно следов людей. То есть там, где нет человеческих следов, туда люди еще не добрались? Но подождите. Тогда в этом месте, где я впервые родилась, были громадный паук и большая толпа других монстров. И тем не менее, похоже, что люди там бывали. Они смогли исследовать ту местность? Разве это можно было победить? Нереально. Если я правильно понимаю, то не будет странно, если это равно по уровню земляному дракону. Разве можно это победить? Разве это нереально? Я имею в виду, если это возможно, то насколько же тогда сильнее люди? Я представила кое-что неприятное. Если предположить, что люди достаточно сильны, чтобы победить мою мать, тогда мне не стоит выходить наружу. Я не смогу выжить, неважно, как бы ни старалась. Если так, то лучше жить в подземелье. Для начала, главная цель выбраться на верхний уровень, после найти место, куда не ходят люди. Хотя нет. Может, лучше немного рискнуть и попытаться оценить показатели людей? Ладно, не стоит спешить. Я даже не знаю, смогу ли я выбраться на верхний уровень.